Погодин видел, что вызывает у следователя некоторое раздражение, и силился понять его природу. Инстинктивное недоверие к чужакам или профессиональная привычка подмечать тревожные детали? Ответа он не знал. «Ладно, Андрей Михайлович, надеюсь, вы еще задержитесь в Молодвинске на какое-то время, если у следствия возникнут к вам вопросы. Не хотелось бы ловить вас в вашей...» Он перелистнул страницы паспорта, чтобы посмотреть на прописку. «Москве». Неприязнь в голосе прибавилась, и Погодин немного расслабился. Похоже, она была вызвана все же его столичным лоском, а не высоким уровнем профессионализма. «Ладно, так и запишем». «А какие ко мне могут быть вопросы?» – простодушно спросил Андрей. «Девочка утонула. Жалко, конечно, но я ее не знал, так что ничего нового все равно сообщить не смогу». Следователь не ответил, потому что его отозвал в сторону криминалист. Сойдя с деревянной полоскалки, он что-то негромко говорил, держа в руках кусок довольно толстой проволоки, кажется, стальной. «Так, значится, девушка Вика была привязана к основанию деревянного настила проволокой, из чего вытекает, что версии случайной гибели и самоубийства несостоятельны. Викторию Угловскую убили. Вот тебе и тихий Молодвинск». После того, как следователь его отпустил, оставаться дальше на берегу было неправильно. Конечно, тело Вики еще не увезли, но в планы Погодина не входило расследование убийства, поэтому он счел, что увидел все, что хотел. Пожалуй, теперь надо сообщить об убийстве Васину, до того, как владельцу отеля, где работала девушка, придет полиция с расспросами. Реакция бизнесмена, признаться, его интересовала. А что, если это Олег Иванович избавился от девушки, разумеется, после того, как заставил ее вернуть украденное? Что, если визит к нему Погодину был просто уловкой, чтобы отвести подозрение? За долгую жизнь Андрей привык к тому, что верить сказанному слову нельзя, а значение имеют только собственные выводы и ощущения. Поэтому, бросив последний взгляд на то, что происходило на берегу, он зашагал прочь. Васина он нашел там же, где оставил часом ранее, в гостинице. Наблюдая по ходу рассказа за переменой эмоций на лице бизнесмена, Погодин приходил к выводу, что девчушку тот не убивал. В свое время его научили читать по лицам, и небольшой процент ошибки был возможен только в том случае, если бы главный предприниматель и меценат Молодвинска оказался гениальным актером. Олег Иванович бледнел, краснел, пыхтел, вытирал пот с налившейся кровью крепкой шеи, вздыхал и тер лоб. Кажется, у него даже давление поднялось. «Господи, жалость-то какая!» — сказал он, когда Погодин замолчал. «Кто ж ее так? Вот ведь дурочка! Молоденькая, наивная дурочка! Нет, я понимаю, на деньги повелась. Сирота, а жить-то хочется. Но зачем? Зачем? Пришла бы, по-честному призналась, неужели я бы не понял? Не помог? А теперь еще и это! Это ж какой негодяй такое сотворил?» «Возможно, тот самый негодяй, который подговорил ее вынести документы из вашего кабинета», — ответил Погодин. «Олег Иванович, у вас осталось не так много времени, чтобы принять решение, будете вы рассказывать полиции про кражу, которую совершила Угловская, или нет. В первом случае это поможет вычислить убийцу, но ударит по вашей репутации. Во втором, вас точно не станут подозревать в убийстве из мести, но и мотив преступления будет неясен». Васин смотрел на него во все глаза. «Вы что, Андрей Михайлович, считаете, что девочку лишили жизни из-за того, что она стащила у меня эту папку? Да это же полная чушь! Ерунда! Да, я обратился к вам за помощью, потому что в данной ситуации могла пострадать моя репутация или мои деньги. Но это не те деньги, ради которых стоит убивать. Не только мне, никому. Мои конкуренты беспринципные, жесткие, во многом совершенно аморальные люди. но они не убийцы. Тайна гибели этой бедняжки лежит в совсем иной плоскости, уж поверьте мне. И в какой же, уважаемый Олег Иванович? Погодин смотрел чуть иронично, но признавал, что, пожалуй, этот мужик ему нравится. Сирота без кола, без двора, студентка, горничная в отеле. Это я все к тому говорю, что вам нужно как-то четко сформулировать ту версию, которую вы захотите отдать полиции вместо истории с пропажей папки. А я пойду, пожалуй. Не думаю, что господину следователю нужно знать о нашем знакомстве. Ах ты, боже мой! Разумеется, я не подам вида, что уже знаю о несчастье. Хотя город у нас маленький, известие о том, что Вика утонула, вполне уже могло просочиться. А из-за чего могли ее убить? Да из-за чего угодно. Может, у нее была тайная любовь? Например, с женатым человеком, который не хотел, чтобы об их связи стало известно. А у нее была тайная связь с женатым человеком? Быстро спросил Погодин. «Да откуда же я знаю? Я просто для примера говорю». «А может, работая горничной, она могла что-то увидеть или услышать? Тут, в гостинице. Что она могла узнать опасного?» Васин вдруг засмеялся. В сложившейся ситуации смех его звучал нелепо, да и похож был на скрежетание металла по стеклу. Но все-таки это был смех. «Сразу видно, что в Молодвинске вы недавно, Андрей Михайлович. Нет в нашем городе никаких таких тайн, о которых могли бы говорить в моей гостинице. Ничего не нарушает тихого и размеренного течения местной жизни. Если только строительство аэропорта. Так что я все-таки настаиваю на любовной версии. Так следователю и скажу». Погодин кивнул и направился к выходу. «Андрей Михайлович!» – окликнул его Васин. «Спасибо, что предупредили». По дороге домой Андрей зашел к тете Стеше. Он помнил, что утром соседку интересовала судьба Вики Угловской, о которой беспокоился неведомый ему Николай Петрович. В том, что женщина расстроится, он даже не сомневался, а потому предпочел, чтобы неприятное известие она узнала от него». Тетя Стеша действительно распереживалась так, что Погодину даже пришлось налить ей сердечных капель. Этот запах резкий, удушливый, он терпеть не мог с детства, потому что он ассоциировался у него с бедой. Нигде в мире ничего подобного не применяли, и только здесь, дома, под забытое уже основательно детство вернулось и ударило в нос». «Викочка, девочка, да как же так?» – плакала тетя Стеша, по бабье вытирая глаза уголками повязанного платка. «Такая чистая, светлая, добрая, удивительный человечек был. У какого ирода рука поднялась? За что же, Господи?» «Тетя Стеша, а у Виктории был молодой человек?» – спросил Погодин. «Или, может, она с кем-то встречалась, кто был старше ее?» «Да Господь с тобой, Андрюшка!» — возмутилась старушка. «Я же говорю, чистая девочка была, не испорченная, не такая, как сейчас принято. Она, конечно, как все девчонки, о любви мечтала, но такой, чтобы на всю жизнь. Во как! Друг-то у нее был, они вместе в школе учились». А после школы она в Молодвинске осталась, в техникум свой поступила, на туризм, значит. А Илюшка в Вычегодск уехал, на связиста учиться. Господи, да как же Николай-то Петрович теперь? Не переживет же, как есть не переживет. Викушка ему как родная. Своих детей и внуков Бог не дал, только она у него и была. Чисто свет в окне. Господи, беда-то какая! Убедившись, что здоровью расчувствовавшейся старушки ничего не угрожает, Погодин ушел домой. Тайна гибели неизвестной ему Вики Угловской отчего-то занимала его все больше, хотя никакого отношения лично к нему, Андрею Михайловичу Погодину, эта история иметь не могла. Дома он задумчиво остановился у кухонного окна, раздумывая, что бы сегодня поесть. В размеренный режим молодвинской жизни входило ежедневное приготовление обедов и ужинов, как это делала когда-то бабушка. В прошлой своей жизни на неделе они с Лин всегда ели в ресторанах или заказывали доставку готовых блюд на дом. Только в выходные приготовлению чего-то домашнего уделялось значительное время. Да и то в основном это было барбекю во дворе. Рестораны в Молодвинске тоже были, даже несколько. И в первую же неделю Погодин обошел их все, обнаружив, к своему удивлению, весьма неплохое качество и разнообразный выбор. Здесь стряпали просто и сытно, не скупясь на порции и за очень доступные, а по меркам Погодина просто смешные деньги. Антрикоты и котлеты готовили из свежайшего мяса, которое приобреталось у окрестных фермеров. Сыр поставлялся из местной сыроварни. Овощи, а также ягоды и грибы скупали у местного населения. И все это было такое вкусное, что просто ум отъешь, как говорила погодинская бабушка. И все же, оставив рестораны на выходные, на неделе он готовил сам, чтобы занять неожиданно ставшее бесконечным время. Сваренный из купленных на рынке белых грибов суп он доел вчера, собираясь сегодня с утра заняться борщом из свежих овощей, выданных тете Стешей. Вот только утро оказалось неожиданно занято, и заводиться с борщом было уже бессмысленно, тем более, что есть хотелось прямо сейчас. От завтрака осталась одна шанишка, и Андрей съел ее, запив остатками молока. Проблема обеда это не решала. Он был здоровым 50-летним мужиком, поддерживающим себя в хорошей форме. Поэтому для того, чтобы почувствовать сытость, нужно было что-то большее, чем одинокая шанишка. Немного подумав, Погодин решил, что сегодня, в порядке исключения, можно пообедать в ресторане. Насыпав корма пирату, того, кажется, опять не было дома, он снова вышел на улицу, решив сходить в расположенный за углом трактир, где подавали алый борщ, в котором стояла ложка, и самолепные пельмени с лосятиной. Несмотря на разгар рабочего дня, народу в трактире было довольно много. Оживленный гул разговоров разносился по залу, и очень быстро Андрей понял, что обсуждают все одно и то же – убийство Вики Угловской. Что ж, действительно событие для такого маленького городка. А сплетни здесь разносятся быстро. С аппетитом принявшись за принесенный борщ, огненным, с плавающими кусочками сала и маленьким красным перчиком, он подышал открытым ртом из-за того, что было горячо и остро. Опрокинул в рот рюмку водки, откусил от ржаной горбушки, пахнущей полем, солнцем и какими-то пряными травами, и зажмурился от удовольствия, не переставая прислушиваться к разговорам. Разумеется, со стороны его внимательный интерес был совершенно незаметен. Из разговоров выходило, что девушка Вика вела ничем не примечательный образ жизни. Училась, работала, регулярно заглядывала в интернат для пожилых, где навещала давнего друга своей бабушки, но при этом не чуралась помощи и другим тамошним обитателям. Хорошо шила и вязала, мечтала о путешествиях, для чего старательно откладывала деньги. Если у нее и был какой-то тайный любовник, то молодвинские сплетники о нем не знали. Более чем странно. Как бы то ни было, единственным местом, кроме дома и гостиницы, где бывала погибшая, оставался дом-интернат. Не самый привычный выбор для молодой девушки. На всякий случай Погодин решил наведаться и туда, чтобы попробовать поговорить с близким Викторией Угловской человеком, бывшим учителем истории Николаем Петровичем Валевским. Если кто-то и знал о девичьих тайнах, которые скрывала от остальных людей Виктория, то только он. Валевского Андрей помнил, хотя у них тот не преподавал. Да и история никогда не была его любимым предметом. Где располагается интернат, Погодин, разумеется, тоже знал. Пешком до него было минут 20. Огромное по молодвинским меркам расстояние. Взяв правильный темп, не слишком быстрый, не слишком медленный, Андрей шел по основательно позабытым с детства улицам, с любопытством оглядываясь по сторонам. Городок, в котором он вырос, одновременно и изменился, и нет. Старинная архитектура, как нельзя лучше подходящая к патриархальному укладу жизни, осталась та же, лишь кое-где ее разбавили современные коробки пятерочек и магнитов. А вот атмосфера сделалась неуловимо другой, менее наивной и провинциальной, более инстаграмной, что ли, соответствующей нынешнему жизненному правилу «казаться, а не быть». Дом-интернат, расположенный на небольшом участке земли под густо растущими соснами, тоже был все тот же. Деревянное здание с верандами по бокам, похоже, совсем недавно застекленными, красной крышей, новенькой, отливающей золотом вывеской, слегка щербатыми ступеньками крыльца и тяжелой резной дверью, готовой, видимо, простоять еще 100 лет. Между соснами были развешаны какие-то китайские фонарики, кормушки для птиц, сплетенные из ивы шарики, видимо, изготовленные руками постояльцев. Погодин посмотрел мельком, ибо интереса они не представляли. У входа стояла скорая помощь, и в этом тоже не было ничего необычного. Обитатели дома-интерната были людьми пожилыми и нездоровыми. Скорее всего, скорая приезжала сюда несколько раз в день. Впрочем, додумать эту мысль Погодин не успел. Входная дверь открылась, и санитары вынесли носилки с лежащим на них телом, накрытым белой простыней. Вот оно, как значит. Остановившись, Андрей решил переждать, пока скорбное действие закончится. Пока носилки грузили в машину, врач в зеленом медицинском костюме о чем-то разговаривал с невысоким, чуть полноватым, не очень молодым человеком с густой седой шевелюрой и в очках. Судя по бумагам, которые он держал в руках, это был кто-то из сотрудников интерната, а по вальяжности – директор. Рядом с ним Погодин не поверил собственным глазам, стояла та самая женщина, которую он сегодня встречал уже в третий раз, вездесущая мамаша Камиллы Эрнандес. А ей-то что тут надо? Ее присутствие сначала у его дома, потом в гостинице, а теперь еще и в интернате, не могло быть простым совпадением. Что ей нужно? Пропавшие документы? Информация о Вике? Или все-таки он, Погодин? В этом месте своих размышлений Андрей помотал головой, потому что о том, что он отправится в этот чертов интернат, знать никто не мог. Что бы ни делала тут эта женщина, к нему это отношение не имело. Однако ее присутствие на крыльце в этот момент позволяло уверенно понять, кто лежит на носилках под простыней. Николай Петрович Валевский. И это означало одно – Погодин опоздал. В этот момент женщина тоже увидела его. Глаза у нее вспыхнули, то ли от неожиданности, то ли от возмущения, то ли от страха. Ну да, она не ожидала его появления, и оно ей не нравится. Интересно, почему? Хлопнули дверцы машины. Одна, вторая. Фырча и исторгая клубы черного удушливого газа, машина скорой выехала со двора и покатила прочь. Андрей подошел поближе. «Что тут у вас случилось?» «Да пациент умер», — вздохнув, ответил мужчина. «Узнал о гибели близкого ему человека. Вот сердце и не выдержало. Он, конечно, и так уже совсем плох был, но все же, а тут в одночасье. Земля ему пухом, хороший человек был. А вы к кому-то пришли?» «Да, я бы хотел поговорить с Николаем Петровичем Валевским». Когда это было необходимо, Погодин умел виртуозно включать дурака. «Мне сказали, что он много знает об истории Молодвинска, а мне это было бы интересно». В глазах стоящей рядом женщины он прочитал презрение. «Ну да, она знает, что он врет». Мужчина же всплеснул полными руками, немного напоминающими женские. «Так ведь это невозможно. Дело в том, что как раз Николай Петрович и умер». «Да что вы говорите!» — огорчился Погодин. «Как жаль! А мне очень советовали с ним поговорить. Я слышал, что у него было даже несколько собственных книг про наш город. Скажите, а нельзя ли их одолжить на время? Я потом обязательно верну. Родственники могут не волноваться». «Так и нет у него родственников!» — снова всплеснул руками Толстячок. «Один как перст, в том-то и дело. А книги его есть, в его комнате, авторские экземпляры, так сказать. Если хотите, можете взять. На время, конечно». «Спасибо», — искренне поблагодарил Погодин. «Только если можно, давайте не сейчас. Сегодня такой печальный день. Мне еще надо отдать все распоряжения, связанные со смертью Николая Петровича и его похоронами. Кстати, разрешите представиться, Сергей Павлович Сыркин, директор этого заведения». С именем было связано какое-то воспоминание, правда, смутное. Погодин пожал протянутую ему мягкую ладонь. Хорошо еще, что сухую. «Погодин Андрей Михайлович», — сердечно сказал он в ответ, — «финансовый консультант. Приехал в отпуск на родину, отдохнуть от дел. Вот заодно решил и исторические сведения о родном крае обновить. За книгами обязательно приду. Если при этом разрешите еще почитать бумаги старика, то буду вдвойне признателен. Вдруг в них тоже может найтись что-то интересное». «Андрей?» — недоверчиво протянул Сыркин. «Ну надо же! А я тебя сразу и не признал. Ты меня что, тоже не узнаешь? Это же я, Серега Сыркин. Мы ж с тобой в одном классе учились. Не помнишь?» Теперь Погодин его узнал. Перед ним действительно стоял его одноклассник по прозвищу Сырок, любимец всех девчонок. Андрей на отсутствие женского внимания в школе тоже не жаловался, но до Сыркина с его волооким взглядом и густым чубом, лихо стоящим над лбом, ему было далеко. «Привет, Серега», — сказал он. «Помню, конечно. Зайду за книгами Валевского, обязательно поболтаем. А пока извини, пойду я. Да и у тебя дела». «Я тоже пойду, Сергей Павлович», — мягко сказала женщина. «Мне очень жаль, что так получилось. И девочку эту тоже очень жаль». «Это вы рассказали старику про смерть Виктории?» — быстро спросил Погодин. «А как вы про это узнали?» «Нет-нет, он от меня узнал», — снова всплеснул руками директор. «Город у нас маленький, прибежали сотрудники, рассказали. Я решил, что Николай Петрович должен знать. Конечно, это стало для него огромным ударом, просто огромным. Вика для него была единственной радостью в жизни. Господи, какая трагедия! Бедная девочка!» «Я просто была здесь в тот момент, когда Сергей Павлович пришел с этим страшным известием», — негромко сказала женщина. «Я принесла Николаю Петровичу еду. Меня попросили это сделать, потому что Вика пропала. А вы, как я вижу, об этом несчастье тоже уже наслышаны». Немного подумав, Погодин решил, что врать бессмысленно. В таком маленьком городке его ложь обязательно вскроется. «Я не просто наслышан, а был на берегу в тот момент, когда девушку нашли», — признался он. Сыркин неожиданно встрепенулся. «Ты был очевидцем? Андрюха, прости мое любопытство, но если ты был там, то, может быть, знаешь, маленькую икону при ней нашли?» Давно уже никто не называл Погодина Андрюхой. «Что, прости? Ну как же! У Вики была маленькая карманная икона. Наверное, Николай Петрович подарил. Или, неважно, Викуся ее очень берегла. Очень». «И что это была за икона?» «Бога-Матерь Адигитрия, филигрань, финифть». Николай Петрович говорил Вике, что лик этой святой поможет в делах душевных и позволит избежать беды и конфликтов. Она всегда ее с собой носила, в сумочке. Насколько помнил Погодин, никакой сумочки из реки не доставали. «Серег, я не знаю», — сказал он, — Но если полиция будет спрашивать, ты про эту икону расскажи. Она, кстати, ценная была?» «Да я в них не разбираюсь, если честно», — немного смутился Сыркин. «Ну, не совсем уж дешевая, точно. Я просто думаю, может, Вику из-за нее убили? Из-за иконы? Потому что из-за чего ее еще можно было убить?» «Сергей, а в день смерти она к Николаю Петровичу приходила?» «Не знаю», — замотал головой Сыркин. «Я ее не видел, но это же не значит, что ее здесь не было. Могла и забежать к старику после работы. Она часто так делала. А могла и не забегать». «Говорят, роман у нее был». Погодин внимательно следил за лицами обоих собеседников. Женщина хоть и попрощалась уже, но все-таки не уходила. «С женатым мужчиной. Не слышал?» «Роман?» Глаза у Сыркина забегали. «С женатым?» «Нет, не слышал, врать не буду. Но она же не ко мне приходила, а к Николаю Петровичу. Может, тот и в курсе был. Не знаю». «Ладно, неважно. Сплетни это все». Андрей протянул руку и снова почувствовал вялое рукопожатие человека, оказавшегося его одноклассником. «Вот никогда бы не узнал и не вспомнил, если бы не случай. Пойдемте», — обратился он к даме, которая все это время молчала. «С учетом того, что мы живем в соседних домах, нам явно по дороге. Вас как зовут?» «Ксения Александровна Королева», — сдержанно ответила та. «Раз уж нам действительно по пути, пойдемте». Присутствие этого мужчины ее раздражало. Известие об убийстве Вики ошеломило Ксению. Кроме того, на глазах у нее только что умер человек. Однако, идя по улице, она думала только о снидающем ее раздражение и вызывающем его источнике, невозмутимо вышагивающем рядом. В нем было что-то опасное и притягательное одновременно. И еще его близость почему-то волновала, вызывая смутное желание, невозможное в принципе и особенно неуместное сейчас. Пожалуй, Ксения понимала свою дочь, считающую этого человека привлекательным. Вот только совсем смешно, что они с Милкой могут заглядываться на одного и того же мужчину. Глупо и немыслимо. Искоса поглядывая на незнакомца, Ксения пришла к выводу, что, пожалуй, они с Милой составили бы неплохую пару. Его взрослая красота и мужественность прекрасно оттеняли бы молодость и неброскую Милкину прелесть. И после крушения личной жизни новый роман Милки не повредил бы. Как говорится, клин клином вышибают. Вот только, пожалуй, из романа с этим мужчиной будет не так просто выбраться. Затянет в омут, и все, считай, пропало. Поэтому Ксения решила про себя сделать все возможное, чтобы держать дочь как можно дальше от соседа. Придя к такому выводу, она даже малость повеселела и рискнула нарушить молчание, в котором они прошли почти треть пути. «Вы действительно были там, когда нашли Вику?» «Да». «И...» — она помолчала, подыскивая слова. «Как это было?» Как ни странно, он понял, о чем она спрашивает. «Плохо. Смерть всегда отвратительна, особенно когда она насильственная и речь идет о совсем юной девушке. Впрочем, вам сегодня, похоже, тоже досталось. Позволю себе вернуть вам ваш вопрос. Как это было?» «Тоже плохо. Когда я пришла, то нашла Сергея Павловича, чтобы сообщить, что принесла для Николая Петровича еду от тети Стеши. Ему только что сообщили, что в реке нашли тело Вики, и он как раз направлялся к старику, чтобы ему об этом рассказать. Я и сама не знаю, зачем пошла с ним. Разговоры про девушку уже не имели смысла. Просто контейнеры с едой нужно было оставить, раз я обещала». В общем, Николаю Петровичу сразу стало плохо. Вызвали местного врача, но старик потерял сознание, стал хрипеть. Вызвали скорую, остальное вы видели. Вы были в его комнате? Да, правда, далеко не проходила, осталась у дверей. Вас интересует, не видела ли я там той папки, о которой вы говорили? Он кинул на Ксению все тот же острый взгляд, который она уже замечала. А вы ее видели? «Вы пытаетесь меня подловить на сущей ерунде», — сказала Ксения устало. Я понятия не имею, как именно должна выглядеть та папка. Но знаю только, что на столе в комнате у Николая Петровича вообще никаких папок нет. Только тетради. Обычные такие общие тетради, которыми мы все пользовались в школе. Ну и книги, разумеется. Андрей Михайлович, как вы думаете, за что могли убить эту девушку? «Понятия не имею», — признался он. Ксении показалось, что искренне. Но документы из гостиницы действительно пропали. И, как выясняется, какая-то ценная икона. А еще у скромницы и хорошей девушки Вики, оказывается, мог быть взрослый любовник, желающий сохранить эти отношения в тайне. «Простите, а это случайно не вы?» вырвалась у Ксении еще до того, как она сама поняла, что спрашивает. Ее попутчик с изумлением посмотрел на нее. «Нет, как вам такое в голову пришло? Я вообще никогда не видел этой девушки, в отличие, скажем, от моего однокашника Сереги Сыркина». «Да, мне тоже показалось, что он почему-то занервничал, когда вы сказали, что у Вики был роман», — согласилась Ксения. «Впрочем, все это нас совершенно не касается. Мне бы только придумать, как помягче рассказать о гибели Вики своей дочери. Мила почему-то очень расположена к этой девушке. Уверена, что расстроится. Зачем вы приехали в Молодвинск? Вы обе?» Вопрос был таким внезапным, что Ксения даже споткнулась от неожиданности. «Вам-то какое дело?» — воскликнула она, с досадой понимая, что подвернула ногу. Это было ее слабое место. Много лет назад, занимаясь танцами, Ксения заработала привычный вывих, заставивший навсегда распроститься с мечтами о карьере танцовщицы. Теперь при малейшей оплошности нога подворачивалась, опухала в щиколотке, и ее несколько дней требовалось туго бинтовать, чтобы иметь возможность передвигаться хотя бы по квартире. Вот ведь черт! От боли у нее потемнело в глазах, и она опустилась на корточки, схватившись за несчастную ногу обеими руками. И как теперь, спрашивается, доковылять до дома? «Что случилось? Вам больно?» «Ничего страшного», — прошипела Ксения сквозь стиснутые зубы. «Подвернула ногу». Он присел рядом, твердыми пальцами ощупал ее лодыжку, как будто разбирался в травмах. «Ничего страшного, перелома нет, вывих. Идти сможете?» «Вы что, врач?» — спросила Ксения с подозрением. «Нет, я финансовый аналитик», — ответил он. «Но меня когда-то давно учили оказывать первую помощь. Видите ли, в юности я занимался спортивными танцами. Так что, сможете идти?» Какое-то смутное воспоминание мелькнуло у Ксении в голове и тут же пропало. Может, ей не зря кажется, что она уже когда-то видела этого человека. Возможно, они встречались на каком-то из чемпионатов. Господи, даже если и так, это было так давно, что сейчас уже не имеет никакого значения. Распрямившись и стараясь стоять, перенеся вес только на одну ногу, Ксения прислушалась к собственным ощущениям. Больно, но пока терпимо. Скорее всего, распухнет и сильно заболит нога только к вечеру. Так что сейчас нужно постараться все-таки попасть домой. «Идти, кажется, могу», — сказала она, потому что ее спутник внимательно смотрел на нее, ожидая ответа на свой вопрос. «Отлично, тогда обопритесь на мою руку и пойдем с Божьей помощью», — сказал он, протягивая Ксении согнутый локоть. «Думаю, что мы успеем добраться до места назначения до того, как все станет совсем плохо». Следующие 15 минут, медленно и сильно хромая, Ксения все-таки двигалась в сторону дома. Ее спутник не только принял на себя практически весь ее вес, но и забрал сумку с контейнерами, в которых по-прежнему лежала с любовью приготовленная тете Стешей еда. Оставлять ее в интернате Ксения не стала. «И все-таки, что вы делаете в Молодвинске?» — спросил ее неожиданный попутчик. «Ваша дочь приехала преподавать английский, отказавшись от работы в престижной областной гимназии. Зачем? Откуда вы знаете Милу?» Ксения снова вскинулась, как делала всегда, когда речь касалась ее дочери. «Навел справки», — пожав плечами, ответил он. «Но зачем?» «Видите ли, Ксения Александровна, когда на моем пути завидным постоянством появляется некая молодая особа, умело маскирующая под непосредственностью молодости какой-то интерес, мне невольно приходит в голову попытаться выяснить, что ей, может быть, надо. Теперь тот же самый вопрос у меня возникает и в отношении вас, особенно сейчас, когда случилось убийство». «Да, боже мой!» Ксения отдернула руку, которую держала на его предплечье, и снова чуть не упала. Боль пронзила ногу да так сильно, что она закусила губу, чтобы сдержать крик. «Держитесь лучше», — невозмутимо сказал попутчик. «Конечно, я смогу донести вас до дома на руках, но, боюсь, это представление Молодвинск будет обсуждать неделю. Не знаю, как вы, а я не стремлюсь стать героем местных сплетен». «Я тоже», — сказала Ксения, тяжело дыша, и снова оперлась на его руку. Время для отстаивания независимости было выбрано явно неудачно. «Хорошо, я вам отвечу, но только потому, что действительно произошло преступление. Моя дочь рассталась со своим молодым человеком и приняла решение уехать из города, сменить обстановку. В Молодвинске была вакансия по ее специальности, и место это, мило, сочла достаточно отдаленным, чтобы постараться здесь забыть прошлое. Я поехала с ней, потому что за нее переживаю. Вам достаточно такого ответа? Вы можете себе позволить бросить работу? Моя работа не зависит от географии. Я литературный переводчик. Могу заниматься своим делом из любой точки земного шара. И да, дочь мне важнее всего на свете». «Понятно», — сказал он задумчиво. «Надо признать, Молодвинск действительно очень подходит для того, чтобы постараться забыть здесь прошлое». Ксении показалось, или в голосе его промелькнула какая-то горечь. «Который час?» — спросила она. «Хотелось бы оказаться дома до того, как Мила придет с работы». «Половина четвертого». «Надо поторопиться». До дома они все-таки добрались, хотя и очень медленно. Щиколотка наливалась болью, и последние 100 метров Ксения преодолела уже фактически со слезами на глазах. То, что пару дней она не сможет даже ступить на ногу, становилось очевидным. «Ну что за разява такая?» «У вас дома есть все необходимое?» — спросил попутчик у Ксении, когда она с трудом, но все-таки поднялась на крыльцо. «Тугой бинт, согревающая мазь, обезболивающее». «Что-то есть», — кивнула она. «Мила вернется с работы, поест, и я попрошу ее сходить в аптеку». «Я принесу», — пообещал он. «Кормите дочь, рассказывайте ей про Вику и не оставляйте одну. В аптеку я схожу, вот только занесу все это богатство». Он помахал перед глазами Ксении сумкой с сутками тети Стеши. Ей тоже нужен кто-то рядом, когда она про Николая Петровича узнает. Впрочем, на этих словах из-за угла завернула сама соседка. Лицо у нее было растревоженное и заинтересованное одновременно. «Что ж ты так долго, доча?» — сукаризной спросила она у Ксении. «Я уж все глаза у окна проглядела. Тебя ж только за смертью посылать. Как там Николай Петрович? Сказали ему про Викушку». Ксенин попутчик молча передал старушке сумку с сутками. «Так что ж, ты и котлеты с пюре не отдала, что ли?» Сунув внутрь нос, возмутилась тетя Стеша. «Или ты и в интернате не была? Андрюшка, это ты ее взбаламутил, что ли?» «Я была в интернате, тетя Стеша», — устало сказала Ксения. «Вот только опоздала. Николай Петрович узнал о гибели Виктории, и он умер, тетя Стеша». «Ох ты, Господи! Упокой души рабов твоих, Николая и Виктории!» — проговорила старушка и перекрестилась. «Знала я, знала, что так будет. Не мог Николай Петрович Викушкиной смерти перенести. Никак не мог. Ох ты ж, Господи! Проклятие Варлаама и до них добралось! Сколько лет прошло, а нет Божьего прощения. Никому нет и не будет. Вот оно как!» Ксения и ее попутчик смотрели на пожилую женщину во все глаза. «Тетя Стеша, — наконец сказал сосед, сбежав с крыльца и взяв старушку за руку повыше локтя. «Пойдемте, я вас домой отведу. Вам надо лекарство принять и полежать, а то уж вы заговариваетесь от расстройства. Какое проклятие! Какого Варлаама!» «Ксения Александровна, вы тут уж сами, хорошо?» «Хорошо», — кивнула Ксения, уверенная, что действительно сможет теперь доскакать до квартиры и стула в ней на одной ноге. «А там и Милка придет». «Спасибо вам за помощь, Андрей Михайлович. А Варлаам — это колокол, который 100 лет назад с колокольни местной сбросили. Он знаменитый был, на всю округу звонил и покрыт был изнутри сусальным золотом». «Золотом!» — передразнила ее тетя Стеша. «Да разве ж в этом дело? Он живой был, Варлаам-то, живой! И вот уж 100 лет мстит своим обидчикам, вот уж, почитая в 4-м-5-м колене, а все мстит!» «Ладно, тетя Стеша, с колоколом, живым или мертвым, мы потом разберемся обязательно», — ласково сказал ее сосед. Его голос неуловимо менялся, когда он разговаривал со старушкой. В нем исчезали железные нотки и появлялись мягкие, бархатистые, от которых теплело где-то в груди. «А сейчас пойдемте, я вас домой отведу. Возиться с 3-м трупом сегодня в мои планы не входит». Проводив взглядом их удаляющиеся фигуры, Ксения отперла дверь и вошла в дом. Какое-то время глазам понадобилось, чтобы привыкнуть к темноте коридора. А потом она нащупала выключатель, щелкнула по нему и, вскрикнув, поднесла руку ко рту. Весь коридор был завален сорванной с вешалки одеждой, ящики комода, стоявшего под зеркалом, вывернуты. Держась за стену и превозмогая боль в ноге, Ксения доковыляла до кухни, где ее взгляду открылась та же картина. Кастрюли, тарелки, вилки вперемешку с рассыпанной крупой валялись на полу. Открытая дверца холодильника показывала его сиротливое нутро, потому что все, что в нем хранилось, теперь тоже было выворочено на пол. С трудом добравшись сначала до своей, а потом до Милкиной комнаты, Ксения смогла убедиться, что и там царил все тот же беспорядок. Кто бы ни был тот человек, который рылся в их с дочерью вещах, и что бы он ни искал, потрудился он на славу. Обыск был проведен с максимальной тщательностью и бесцеремонностью. Внезапная мысль заставила Ксению похолодеть. Забыв о больной ноге, она бросилась к своему рабочему столу и застыла в отчаянии. Ее ноутбук с начатым переводом нового романа исчез. Обдумывая только что свалившуюся на нее катастрофу, она совсем забыла о том, что надо удерживать правильное равновесие. Проклятая нога, на которую нечаянно перенесли вес тела, снова подвернулась, и Ксения упала на пол, сраженная резкой непереносимой болью. Этого ее истерзанным за сегодня нервом было уже не перенести. Закрыв лицо руками, Ксения свернулась на полу в клубок и отчаянно зарыдала. В таком состоянии ее и застала вернувшаяся с работы Мила. «Мама! Мамочка! Что случилось? Тебя кто-то обидел? Ударил? Мама!» Дочь бросилась к Ксении, упала рядом на колени, обняла двумя руками, как будто в их тандеме именно она была старшей. «Нет, нет!» Меньше всего на свете Ксения собиралась пугать свою девочку. «Со мной все в порядке. Я просто подвернула ногу. И еще, ты видишь, к нам кто-то влез». «Подвернула ногу? Опять? Мама, надо туго забинтовать. Я сейчас же сбегаю в аптеку». «Мила, постой». Ксения потянула готовую вскочить и бежать дочь за руку. Заставила сесть обратно на пол рядом с собой. «Мне нужно тебе кое-что рассказать». «Про Вику? Мамочка, я уже знаю. В школе полдня только про это и говорят. Это так ужасно. Но за тебя я все равно переживаю больше. Что тут произошло? Ты точно не пострадала?» «Да точно, точно!» — вздохнула Ксения. Ей стало чуть спокойнее. К смерти знакомой девушки Мила отнеслась, как и положено относиться к известию о гибели постороннего человека. Пока я ходила в гостиницу, а потом в интернат, кто-то влез в дом, все тут перевернул вверх дном и стащил мой ноутбук. Если бы я не бегала по городу, то могло бы быть и хуже. Ноутбук? Мама, надо вызвать полицию. Надо, вяло согласилась Ксения. Правда, боюсь, что полиции сейчас не до нас. А в какой интернат ты ходила? Зачем? Пришлось рассказывать дочери все, что Ксения знала. И о Николае Петровиче, и его смерти, и о документах, которые Вика Угловская стащила из гостиницы, о пропаже иконы, о каком-то неведомом взрослом любовнике и о странном участии во всех этих делах соседа с завидным постоянством, оказывающегося в тех же местах, что и Ксения. Выслушав мать, Мила помолчала, задумавшись. О том, что дочь думает, свидетельствовала продольная морщинка на переносице, явный признак серьезной работы мысли. Несмотря на то, что ситуация была невеселой, Ксения невольно улыбнулась. Смотреть на серьезную Милу без улыбки было решительно невозможно. Любовник у Вики, может быть, и был. Вот только говорить она про него категорически не собиралась. Язык за зубами эта девчушка умела держать хорошо, а вот про школьного друга своего, который в Ичигодск уехал, тараторила без умолку. Вот только сердце он ее совсем не задевал. Понимаешь, мама? Понимаю, согласилась Ксения. Ну, а во-вторых, во всем, что ты мне рассказала, есть и хорошая новость. Да? И какая же? В тот момент, когда кто-то обыскивал наш дом в поисках чего-то неведомого, наш сосед был с тобой, а значит, это не мог быть он. Мил, ты уделяешь слишком пристальное внимание нашему соседу, осторожно сказала Ксения. И он уже начал это замечать, так что будь аккуратнее, пожалуйста. Он очень непростой человек, и это сразу видно. И мне бы не хотелось, чтобы ты, не закончив выбираться из одних неприятностей, тут же вляпалась в другие. «Мама, ты еще скажи, что он человек не нашего круга!» Засмеялась Мила, вскочила на ноги и потянула Ксению за руку. «Вставай! Давай попробуем добраться до дивана. Положим под твою ногу подушку. Я сбегаю в аптеку, а потом все тут уберу. Если, конечно, ты все-таки не решишь, что нужно вызвать полицию». Тогда тут ничего трогать нельзя. Пожалуй, полиции я сегодня уже не переживу. Скорее всего, это местное хулиганье постаралось. Мы же с тобой, Милка, пришлые, чужие. Вот нас и попробовали ограбить. Ноутбук, конечно, жалко, придется новый покупать. Но моя привычка самой себе пересылать на почту тексты, причем ежедневно, перевод точно спасла. Так что ничего страшного. «Как скажешь». Звонок во входную дверь заставил их обеих вздрогнуть. «Ты кого-то ждешь?» — спросила Ксения у Милы. «Нет, конечно». «Тогда давай не будем открывать». «Ну почему?» — удивилась Мила. «Может, это тетя Стеша? Мам, мы же не будем шарахаться от собственной тени только потому, что в Молодвинске, оказывается, живут мелкие пакостники». «В Молодвинске живут убийцы». «Ты про Вику?» «Ну, мамочка, к нам это точно не имеет отношения». «Тетя Стеша сегодня сказала странную вещь», задумчиво сказала Ксения, «что этой твоей Вике отомстил Варлаам. А я совершенно случайно именно сегодня узнала, что это такой колокол местный был, который целый месяц уничтожали. И было это почти 100 лет назад». Звонок в дверь повторился. Он был более длинный, настойчивый. «Мам, ты мне потом расскажешь, а сейчас я дверь открою, ладно?»